Лев и мышь. Однажды полевая мышка увидела куст спелых ягод. Но когда стать их ей, малышке, тогда она на камень рядом вскочила, потянулась было, но камень вдруг зашевелился. Тут мышь про ягоды забыла, ей вместо камня лев явился. Схватил он мышь за хвост и слышит, как та пищит: «Великодушно прошу простить!» И еле дышит, от страха хвост дрожит и уши, но голос нет, не потеряла, и продолжает так с напором: «Хоть рост мой очень-очень малый, я пригожусь тебе, попробуй узнать, какая я на деле, я помогу тебе, быть может!» Лев рассмеялся. «Мне поможет? Тебя же видно еле-еле!» Упал он на спину от смеха. Мышь отпустил, та избежала. И долго-долго еще эхо саванну смехом оглушало. И вот однажды на охоте учуял лев какой-то запах и тихо-тихо на животе пополз вперед, поджавши лапы. Но вдруг откуда-то веревка скрутила молодое тело. Охотники, сработав ловко, к царю свести его хотели. Лев в ярости рвал и метался, запутываясь больше дальше. Поняв, что крепко он попался, лев зарычал не так, как раньше. Услышал рычание мышка и льву на помощь побежала. «Тебе помочь?» «Да нет, малышка, попался я, какая жалость!» «Помочь тебе во всей саванне лишь я смогу!» И очень ловко, своими острыми зубами, грызть мышка начала веревку. Лев вытащил сначала лапу, затем еще, и вот свобода. «Да, не хотел бы я обратно! Как сладко дикая природа!» А мышь ему в ответ сказала: «Впредь не смотри, кто ростом выше. Большой дать сможет очень мало, а жизнь спасти сумеют мыши». Thank you.